Инсомния 5. Глава 1. Я наколдовал бы пудинг, размером с город. Город оказался совершенно незнакомым, но лишь на первый взгляд. Архитектура свойственна эдийской, только с примесью чего-то иного. Крыши укрыты железными листами, а не черепицей, имеются стоки для отвода воды, даже водосточные желоба на месте. Но при этом остальные детали больше походили на средневековые. А значит, мы не в полутехнологичном крауне, но где-то рядом. «Ты перенес нас в Санти?» – спросил я узкое. Метил в столицу, но что-то меня не пустило. Похоже, император разобрался с великим кристаллом, но не до конца. Иначе пришлось бы прыгать в Краун, если бы он смог растянуть завесу на всю территорию Эдия. Там сейчас правит его сын. Император мертв. Многое объясняет. Тот еще слабак. Тогда удивительно, как он сумел закрыть половину территории. Это не похоже на их родовые терновые сновидения. Потом разберемся, что здесь случилось. Мы оказались на одной из многочисленных улиц города. Если бы не красиво выложенная камешками мостовая, я бы решил, что мы оказались в трущобах. Но нет, ширина улиц, плотность застройки, сами дома, некогда бывшие величественными. Мы явно в обеспеченном квартале. Вернее, он был таким когда-то. Потому что наравне с аккуратными цветочными клумбами повсюду валялся мусор, небрежно сброшенный к стенам. Воняло тухлятиной и навозом. Многие окна выбиты, двери тоже. При этом следов крови было мало, да и те давно засохли. Не похоже, будто здесь шла битва. «Куда вы меня забрали?» — дрожащим голосом спросил Эдди. «В Санти, ваше величество», — ответил я. «Добро пожаловать на родину. Верните меня назад». Немедленно, в его голосе одновременно прорезались истерические нотки пополам с величественными. «Нет, пожалуйста», — а теперь страх. «Нет, вы не понимаете, мне тут не место. Верните меня». «Нет, я могу заплатить. Я знаю, где находится». «Нет, Лэйр, Скай», — принц умоляюще переводил взгляд с меня на мое сновидение, вновь ставшее маленьким котом. «Прошу вас, я не выживу здесь и дня». «Ты боишься смерти?» Я действительно удивился. «Ты уже давно мертв, ваше величество. Тебе нечего терять, так что расслабься. Отпусти ангела, вскрой себе горло, так будет быстрее». Он замялся. «Я не могу». «Ну не можешь, не делай. И что мне делать?» «Сходи, погуляй». Я махнул в сторону опустевшей улицы. «Воздухом подыши». Первое, что я сделал, это заглянул в ближайшее здание. Судя по всему, первый этаж раньше был лавкой, скорее всего верхние жилыми. Но сейчас внутри царил бардак и запустение. Много обломков мебели, явно с душой все громили. Товара не видно, вынесено подчистую. Подобрав на полу грязный кусок ткани, бросил его принцу. Тот моментально скривил лицо в приступе рвоты, видимо от запаха. «Накинь, для крестьянина ты слишком чистенький, а для горожанина слишком обросший». «А сам?» — с недоверием спросил Эдди. «Ты серьезно?» Я рукой оттянул полы 30 раз штопанного дорожного плаща. Разве что посох из храма за моей спиной не вписывался в картину бедного путника. Поэтому я быстро обмотал его подобранными лохмотьями, чтобы скрыть инкрустированные камни. В бою он мне пока не пригодился, но это не повод выбрасывать оружие одного из семерых спящих. Эдди тряпку не выбросил, но и натягивать не спешил. Я же пытался осмотреться и понять, где мы находимся. В Санти я был только в трущобах, знаю, где примерно располагаются ворота. Ну и старый особняк драконов, который не пережил моего появления здесь. Одним прыжком забрался на крышу трехэтажного дома и пригнулся. С высоты город выглядел крайне паршиво. Дым, вот что первым бросилось в глаза. Но не пожары, скорее костры и трубы, но повсюду. «Мы уже видели такое раньше», — произнес Скай. «Кузни, печи, котлы. Город готовится к войне. Топит смолу, куют металл, варит зелья. И повсюду алые флаги с изображением сраного Василиска. Да, раньше город тоже номинально принадлежал империи, но те вели себя как хозяева, а не как захватчики. В прошлое мое посещение я даже герб видел всего два раза, когда подъезжал к одним воротам и когда покидал город через другие. Сориентировавшись в направлении, спрыгнул вниз. «Патруль в 3 минутах», — произнес я, — «приближаются». «Куда мы?» Принц бросился за мной, стоило мне исчезнуть в темной подворотне. «Мы в трущобы, хочу узнать, что тут происходит». «Куда идешь ты?» «Мне плевать». «Эй, ты не можешь выдернуть меня из моего дома и просто бросить тут умирать. Во-первых, — перечислял я на ходу, — не только могу, но уже сделал. Во-вторых, раз ты бесполезен, то я не собираюсь с тобой нянчиться. В-третьих, иди нахрен, ваше величество». просто. Я ждал, что у принца хотя бы в этот момент взыграет гордость. Вряд ли его часто посылали так далеко. Но нет, плетется следом, так еще и молча. Только головой по сторонам вертит с неверием. Это точно Санти. Я помню этот город совсем другим. Точно, точно. Грязь, разруха, запустение. Скоро еще и скверно добавится, будет полный комплект. Я все равно не смог бы ничего изменить, растерянно произнес Эдди. Да, конечно. Повторяй это себе почаще. Патрулей было немного, да и патрулями я бы это не назвал. Солдаты и рабочие с гербами Василиска просто таскали что-то куда-то. То бочки катили, то телеги с ящиками, но чаще всего просто волочили мешки с чем-то тяжелым. Один раз мимо нас пронесли целый дубовый стол, заваленный тряпьем. Мы старались на глаза им не попадаться. На самом деле я не оставлял надежды выжать из принца хоть каплю полезности, иначе бы давно добрался до старого трактира по крышам. Может выпихнуть его в бой против парочки стражников, мне бы только ангела пробудить. Нет, вряд ли поможет. Надо разговаривать с Мор, может она что-то знает про королевские сновидения и как заставить их действовать. Ох, блин, Мор, мне хана, они же до сих пор сидят в Лариме. Надеюсь, у них там все в порядке. Странно, но за все время мы встречали либо солдат империи, либо рабочих, отмеченных их гербом, но без алых цветов. Наемники, вопрос интересный и ответ пришел раньше, чем я хотел. Эй, вы двое, окликнули нас со спины, когда мы пересекали одну из улиц. Почему не работаете? Плетей захотели? Я обернулся и взглянул на двух стражников из-под капюшона. Полный боевой комплект, как на марше, хотя мы находились в условно безопасном месте. Не похоже, будто город осаждают или готовят к обороне. Где ваши метки? Один из стражников подошел ближе и схватил принца за плечо, разворачивая к себе. Тунеядцы, лениво произнес второй солдат. Тощего убей, а жилистого отправь таскать мебель для печи. А может они из сопротивления? С прищуром сказал тот, что держал принца. Ну грохни обоих, лениво ответил другой. Убивать или оглушить? Проснутся и поднимут тревогу. А если их начнут искать, тогда в любом случае начнут искать. Посмотрел на дрожащего принца, жалкое зрелище. Все неправильно, все не так, это должен был быть бравый герой, которого держали в заперти. Я бы его освободил и он бы одним щелчком пальцев собрал бы под свои знамена всех верных воинов. Молнией из глаз убил бы императора, а левой пяткой победил бы архитектора. А я бы, ну не знаю, поел бы с королевского стола. Получил бы домик на берегу моря, гарем наложниц, сундук эфирных алмазов высшего качества для того, чтобы делать пудинги для Ская. А может мне бы дали разок воспользоваться высшим кристаллом на башне и я наколдовал бы пудинг, размером с город, пудинговый город. И все были бы счастливы, и я был бы доволен, и все такое. А это что, клинок с легкостью входит под подбородок ближайшего солдата, который держал принца. Я даже сон накидывать не стал. Не те противники. Развеял клинок, сформировал сферу и кинул ее во второго. Он только потянулся к мечу, а смещенный вектор гравитации уже бросает его в мою сторону. Бедолага напарывается горлом на вновь появившийся клинок. Не очень экономно по эфиру выходит, зато не пришлось бросать посох, который я держал в правой руке. Потом еще наклоняйся за ним, поднимай. А так даже шевелиться не пришлось. Взял потяжелевшую тушу за ноги и потащил в ближайшую подворотню. Чего смотришь, тащи второго, тут столько крови, заметит, не так быстро, как два трупа. На удивление, принц даже не блевал ни разу, даже не позеленел, да и тощий на вид, но со своим стражником справился легко, несмотря на вес доспехов. Подумав немного, отстегнул перевязь с мечом и кинжалом, и нацепил на себя. Он долго возился с ремнями, но штаны стягивать не стал, брезгует. Кое-как закрепив оружие, принц наконец-то накинул то покрывало, что я ему дал. Правильно, трофейным оружием лучше не светить, хотя в целом выглядело комично. Чистенький крестьянский мальчик с боевым оружием и в грязных лохмотьях поверх, из-под которых торчат новенькие лапти и штаны. Ладно, не в край безнадежен, но около того, брезгливый явно не выживет в брошенном мире дольше пары дней. Скорее всего подохнет от голода, забившись в какой-нибудь подворотне, даже не доживет до прихода архитектора. Побрели дальше, но теперь двигались куда осторожнее. Странно, но я не замечал других горожан, ни женщин, ни детей, ни даже трупов. Такими темпами добрели до трущоб, пожалуй, это было единственное место, в котором ничего не изменилось. Та же грязь, та же вонь, та же разруха. В каком-то смысле, Весь Санти теперь превращается в трущобы под гербом Василиска. Символично. А вот и первые люди показались. Мы вышли на небольшую площадь, где вдоль стен сидели нищие, и вот от них запах был совсем нестерпимым. Тут и раньше не особо уважали банные процедуры, но сейчас это перешло все границы. «Пожалуйста, у вас не будет немного еды для ребенка?» Какая-то женщина подползла к принцу, грамотно разглядев торчащие чистенькие штаны. «Если хотите, можете сделать со мной все, что угодно». Другая женщина моментально обнажила бывшую когда-то красивой грудь. И тут я заметил то, что смутило меня вначале. Одежда этих людей – это не нищенские обноски, а вполне хорошие, иногда даже дорогие платья. Просто под слоем грязи все они выглядят одинаково. Не вижу мужчин, только старики, да пара коллег. Получается, всех остальных забрали на принудительные работы. Получается, остальных согнали в трущобы, а раз мы на самом краю, то коренные жители этих мест должны быть в глубине. Извините, простите. Принц старался аккуратно обходить протянутые руки. Я же просто злобно зыркал на людей, и этого хватало. Лаэр, что здесь происходит? Это, мое дорогое величество, ваши самые преданные фанаты. Потому что они будут с удовольствием жрать вашу паршивую стряпню. Если не претендуете на все королевства, то можете осесть тут. Лаэр, ты злой человек, озлобленный, это разные вещи. А что вы нос воротите? Женщины, поклонение, заниматься будете любимой готовкой. Чего еще желать? Дома были забиты под завязку. Через окна я видел множество обессиленных людей, лежащих прямо на полу. Ночи довольно холодные в это время, а значит, дрова для печи им никто не оставляет. Скорее всего, если они попытаются разжечь огонь, то просто умрут от меча солдат. Все, что горит, это ресурс. А ресурсы сейчас очень нужны армии. Что здесь произошло? Спросил принц, когда мы миновали площадь. Скорее всего, имперцы двигаются, выйдя под защиту кристалла от архитектора. Скай говорит, что молодой император как-то сумел его использовать, пусть и ограничено. Санти, скорее всего, либо тыловая база снабжения, либо точка для отступления основных сил, если что-то пойдет не так, скорее всего и то, и другое. И так везде? Вряд ли. Думаю, города близ империи выдали полностью и отступили в столицу. Это так неправильно, произнес Ади тихо. Так не должно было быть. Добро пожаловать в реальный мир. Наслаждайся. Если хочешь заставить меня чувствовать себя виноватым, да куда уж больше. Ты и сам прекрасно знаешь, что это все целиком и полностью твоя вина. Я просто хочу, чтобы ты перестал прятать голову в песок и насладился последствиями своего бездействия. Зачем кому-то прятать голову в песок, он же задохнется. Забей, Ква, Зап. Неважно, вздохнул я, в глубине трущоб было менее людно. Похоже, горожане даже под страхом голодной смерти боялись заходить сюда. Я замечал взгляды в подворотнях, направленные в нашу сторону, голодные и злые. Слышал шорохи и приглушенное дыхание, и знал, что в этих звуках не таится ничего хорошего. Интересно, трущобные уже начали жрать городских или пока держатся? Скорее всего, начали, потому бывшие жители благополучных кварталов и не суются глубоко в эти дебри. Трактир с вывеской гуся с галстуком бабочкой я нашел быстро, только вот вывески больше не было, и это настораживало. Само здание претерпело некоторые изменения, от него остались стены и лишь два этажа из трех, вынесли все подчистую. Подойдя ближе, заметил следы запекшейся крови повсюду. Внутри не было никого, лишь горы битой посуды и остатки мебели. Даже от барной стойки практически ничего не осталось. Я медленно вытащил из кармана две золотых монеты и поднял над головой. Я ищу Сантера, который держал раньше этот трактир. Кто отведет меня к нему или подскажет, где искать, получит монеты. Лаэр, произнес Эдди, с кем ты говоришь, тут никого нет. Разве? Деланно огляделся я, а мне казалось, что тут полно народу. Эдди уже хотел что-то сказать, как его внезапно прервал голос сверху. «Если твое золото нельзя сожрать, то оно тут никому не нужно». Конопатая голова показалась в проломе второго этажа. «Если тебе нечего предложить, то лучше вали отсюда, бродяга». «Почему же?» — усмехнулся я. «Есть сухари, ветчина, немного сухофруктов, орехи, каша». «Брешешь», — глаза в щели загорелись. Я медленно достал полоску вяленого мяса и принялся жевать, глядя в голодные глаза пацаненка, а затем произнес серьезным голосом: «Не советую», — дернул рукой так, чтобы из-под рукава показался браслет ловца. Тени вокруг мигом зашевелились. «Честная сделка. Немного еды в обмен на информацию. Я проведу», — заговорила куча тряпья в углу, и из нее показалась заросшая голова и вымазанное грязью лицо. «За половину всей еды, что в твоем мешке, горсть орехов и сухарей», — произнес я. «Получишь полоску мяса, если ответишь на вопросы по пути». «Идет», — жадно согласился парень. «Жратву вперед, вперед, могу тебе сапогом по рылу дать. Веди давай». Лейер одернул меня. «Иди, не встревай, он явно не понимает, с кем мы сейчас разговариваем. Для нашего блаженного принца это лишь бедные голодные дети. Но если бы не мой браслет, то мы бы уже лежали с перерезанными глотками. Это не делает детишек плохими, только опасными, но этого уже достаточно. Никогда не следует недооценивать маленькое юркое тело с заточкой в руке. Подрезать сухожилие, обойти жертву, короткий росчерк по сонной артерии. И вот ты уже ползаешь по грязной земле, а вокруг тебя мельтешат неуловимые тени, ожидая, пока ты подохнешь. Интересно, откуда я это знаю? Похоже, у неуязвимого было не самое хорошее детство. Пацаненок двигался шустро, постоянно оглядываясь. Он носился, словно дикая кошка, обнюхивая углы, прислушиваясь к каждому шороху. Только такие тут и выживают. Интересно, как дела у брата с сестрой, которые помогали мне в тот раз? Сим и Абель, кажется. Среди этой шушеры я их не заметил. Вроде как Сантер за ними присматривал, может, они с ним. Мы шли на выход из трущоб в сторону восточных ворот. «Где сейчас Сантер?» — спросил я провожатого, на что он лишь шикнул. «Потом, тут небезопасно, скоро сами увидите». Пацан вел нас безлюдными улицами, я даже местных попрошаек не встречал, но и вонь тут была настолько липкой, что оседала на языке. «Врум-врум», — проинформировал меня невидимый разведчик. Я лишь молча кивнул. «Так я и думал, пацан решил нас сдать местным солдатам. Ну пусть будет так». Зайдя за поворот, я убедился, что паренька и след простыл. Одним прыжком забрался на крышу и присел, свесив ноги. «Попкорн?» – спросил я. «Давай», – оскалился Скай, приняв полуматериальную антропоморфную форму. Принц зашел за угол и принялся испуганно вертеть головой. «Лейер, Лейер, ты где?» – шептал он, не понимая, куда податься. «Это ты искал трактирщика?» Двое стражников с обнаженными мечами вышли с разных сторон. Третий закрыл путь к отступлению. «Работаешь на сопротивление, значит, сложи оружие и никто тебя не тронет», — произнес второй. «Нам нужны лишь ответы на вопросы». Я наблюдал сверху за действиями принца и болтал ногами. Люди никогда не смотрят вверх, небо их мало интересует. «Думаешь, будет драться?» — спросил Скай мысленно. «У него нет выбора», — ответил я таким же образом. «За ним вся империя охотится. Один раз запутается в ответах, они начнут что-то подозревать. А там пытки, допросы, ловцы, сновидение истины и привет плаха». Так и получилось. Принц пару раз дернулся в разные стороны, но в итоге замер на месте. Обреченно опустил плечи и наконец вытащил меч из ножен. «Это наш меч», — с подозрением произнес один из солдат. «Где ты его взял?» Принц атаковал первым, и тут даже я удивился. Выпад был не только техничным, но и весьма быстрым. Солдат даже не успел парировать его, пришлось отбивать своей шеей. Не самый разумный выбор. И завертелось. Двое оставшихся начали теснить принца, используя численное преимущество. Несмотря на выучку и опыт, в технике они явно уступали Эдию. Но вот с каждым новым выпадом, принц все больше и больше погружался в пучину боя, словно вспоминая, как правильно сражаться. «Смотри-ка», — усмехнулся я, — «а паренек-то не совсем бесполезен. Его обучали лучшие из лучших», — заметил Скай. «Ну не сказал бы, что он прям хорош. Так, выше среднего. Вообще-то ты тоже его тренировал. Хреновый из него ученик, значит». И тем не менее, принцу удалось дважды ранить одного из нападавших. Теперь Эди перешел в глухую оборону. Верная тактика. Дождется, пока один из солдат не истечет кровью, а раз на раз у принца все шансы. Но вот имперцы тоже это понимают, потому лишь усилили напор. «Не хочешь помочь?» — спросил Скай. «Нет». «А ты?» «Не». «Да, Эди действительно оказался не так прост. Все же королевская кровь. Сколько лет он провел во дворце, обучаясь идти по стопам отца. Вот один из солдат в горячке боя совершил ошибку и раскрылся на замахе. Принц внезапно бьет кинжалом под ребра, хотя до этого сражался только мечом. Хитро. Пара ударов и с противником покончено. Остался только раненый. И имперец грамотно оценил обстановку, развернулся и дал деру. «Ну давай, добей», — шептал я. «Нельзя его отпускать». Но у принца были свои понятия о чести и справедливости. Бить в спину он явно не собирался. Нет, точно не выживет. Я соткал из эфира кинжал и метнул убегающему в спину, когда тот скрылся за углом. Принц этого не видел, но для меня противник был как на ладони. Создавать оружие без использования рукояти сложно и малоэффективно, но я успел неплохо восстановить источник, пока мы гуляли. Похлопав в ладоши, привлек внимание принца. «Браво», — произнес я, — «только слишком шумно. Что будешь делать с этими?» Через минуту из-за угла выбежал еще один отряд солдат в 10 человек. Увидев тела своих людей, они мигом обнажили мечи, а один из них начал создавать конструкт сферы, не забыв накинуть на себя сон. Цифры над головой услужливо сообщили, что прибывших возглавлял мастер снов. Но меня они не заметили, полностью сосредоточив свое внимание на принце, который стоял с окровавленным мечом возле свежих трупов. «Еще попкорна?» – мысленно спросил я. «Да, пожалуйста». Глава 2. Стена 9 и 3 четверти. «Слабак», – вынес я свой вердикт. «Я не солдат», – возразил Эдди. «Это никак не связано. Не путай длинное с кислым. Ты сам по себе слабак, во всех смыслах этого слова. Я тебе об этом еще на острове сказал, но ты не хотел слушать. Бла-бла-бла. Пошли, у нас еще полно дел». «Каких дел? Зачем это все?» «Нет», — отмахнулся я, топая по улице. «Хочешь остаться, так оставайся». Из всего отряда он не смог убить ни одного. И это с учетом, что я мастера умножил на ноль в самом начале. Эдди еще кое-как отбивался в глухой обороне, но против отряда мало просто парировать атаки и выставлять вовремя блок. Надо еще и постоянно двигаться, чтобы тебя не взяли в кольцо. И если какая-то техничность у принца была, то вот с ловкостью и скоростью совсем беда. Пришлось ополовинить их отряд, затем отвлечь их своим фантомом. Но даже в битве условно 2 на 4 принц оказался беспомощен. То ли первый бой израсходовал все его крошечные силы, то ли он просто смирился со смертью. Павшие духом проиграют даже слабому противнику. Этому меня Кастер научил. Он со своей ящерицей был невероятно силен по тем моим меркам. Но только когда я на тренировках начал биться всерьез, у меня стало что-то получаться. Я шел не просто на тренировочный спарринг, а вступал в схватку насмерть. Потому что чаще всего меня от смерти отделяло лишь мастерство противника и близость целительского крыла. А вот у Эдди явно не было Кастера. И я, то есть неуязвимый, явно были какими-то мягкотелыми засранцами. Иначе я не понимаю, как из двух моих учеников получился суровый и крутой, как удар посохом по яйцам Кастер. И вот это вот бесхребетное нечто. «Ты его тренировал ближнему бою и работе с ангелом», — уловил мои мысли Скай. «Но ты не был его постоянным наставником. А кем тогда я был? Я уже и так сказал слишком много. Если ты не помнишь, значит время для главного еще не пришло. А когда оно придет? Когда тебе потребуется стать в 10 раз сильней, чем ты есть сейчас? Тогда и вспомнишь. Уверен, оглядись вокруг. Сила мне сейчас позарез нужна. Зачем бить беспомощных солдат и унижать мастеров, которые создают заклинания как черепахи по целой секунде? Твоя правда. Какой план? Надо получить информацию и подготовить переход для остальной группы. Я уже сообщил Мор. Поверь, она скоро будет здесь и отрежет тебе одно яйцо. Почему одно? Чтобы ты боялся, что отрежет еще и второе. Логичная женщина, даром что женщина. Хотя она больше на мужика тянет. Яйца у нее точно есть, согласился Скай. Наверняка большую коллекцию собрала, пока я сидел в клетке. Принц, как и ожидалось, плелся следом, но при этом молча. В этот раз мы шли не скрываясь, потому что я нацепил на себя плащ и шлем одного из солдат. Остальное тащить не стал, просто закутался в алые. Лень было возиться с сапогами. Эдди поступил так же, но в его случае плащ оказался большеват, так что за мной плелся красный кокон с шлемом сверху. Как ни странно, этого вполне хватило. Потому что стоило нам дойти до населенных районов, как стало ясно, что тут вообще всем не до нас. Подходящим описанием станет слово «суета», если возвести его в степень бесконечности. Все сновали хаотично, что-то орали, кто-то куда-то бежал, другие ходили по улицам, уткнувшись в бумажки, третьи просто таскали все подряд. Мешки, коробки, ящики, стулья, даже видел пару солдат, которые несли ворох дорогих платьев. Подловив момент, я слегка задел проходящего мимо человека, затем аккуратно придушил его, чтоб не орал, и оттащил в сторону. Со стороны выглядело так, будто два дебила столкнулись на дороге и их повело за угол. А кто кому там кинжал в сердце воткнул, под плащами не видно, как и крови в этом цветовом разнообразии алого. Положив труп на землю, стянул с него плащ и нацепил на себя. У него герб был с большим количеством завитушек, значит офицер. Обвалил на него груду мешков и вышел из подворотни. На непонимающий взгляд Адия я лишь продемонстрировал кипу пергаментных листов и изрек простую истину своего мира. Кто ходит с бумажками, тот работает. Никто не станет останавливать человека с хмурой рожей и кучей бумажек в руках. Объяснять про особенности офисного делопроизводства посчитал лишним. Просто всучил принцу первый попавшийся мешок и пошел посреди улицы. Теперь я выглядел как очень важный и занятый начальник, за которым семенит солдат. Но раз у солдата мешок, значит это мешок с чем-то важным. Потому что других мешков за важными начальниками не таскают. «Куда прешь?» — рявкнул я на проходящего мимо солдата. «Тебе глаза вырвать, все равно не нужны». «Да, виноват», — отскочил в сторону бравый вояка, не забыв козырнуть. «Забавно, у них тут воинское приветствие почти как у нас, только ладонь прикладывают ко лбу, на манер козырька». Убедившись, что я нигде не ошибся и все делаю правильно, я медленно брел вперед, не отвлекаясь на то, что находится по сторонам. Пытался читать бумажки, но на имперском я только худо-бедно говорить умею. Да и плевать, то, что я искал, само пришло в руки. Даже глядеть не пришлось, по запаху определил. Вышел в небольшому открытому дому, потому что без крыши. Внутри стоял длинный ряд печей, на которых были котелки. И вот оттуда и шел дивный аромат каши с травами. Пройдясь вдоль печей, нашел тот, в котором мясо побольше было. Заодно проверил готовность и остался доволен. Вернувшись на улицу, подошел к двум молодым воинам, определив их как самых подходящих жертв. «Вы двое, за мной», — произнес нетерпящим возражений голосом. Тут же развернулся и не дал им и слова вставить. Проходя мимо печей, указал рукой на нужный котел. «Взяли его и несем за мной», — не забыл помахать важными бумажками для наглядности. «Господин, это ведь солдатский пайк, не офицерский, а ты мне его жрать предлагаешь?» Я развернулся и состроил разозленную рожу. «Или тебе объяснить, что такое приказ и как он должен выполняться, солдат, у тебя мало шрамов от плетей?» Взял сраный котел и потащил молча. «Ты, с мешком, чего вылупился? За мной, иди». В этот раз все сделал грамотно. Просто молча поплелся со своей ношей, не пытаясь спорить. И в этот момент сработало стадное чувство, особенно хорошо развитое у молодых и неопытных вояк, потому что это первое, что вбивают в любой армии, любого из миров. Так что вслед за идеем понесли еще и котел с кашей. Их наверняка кто-нибудь остановил бы, но впереди шел важный офицер с важными бумажками, так что в этот раз нас пронесло. Вскоре солдатские улицы остались позади, вокруг было тихо, и в этот момент эти двое начали что-то подозревать. «Господин, это территория падших, здесь может быть опасно. У нас война, сынок», — сменил я тон на покровительственный. «Везде опасно, а наш секретный отряд, который сидит тут в засаде на сопротивлении, тоже хочет жрать». «Секретный отряд», — услышал я шепот за спиной. «Не боись, зелень, это территория под нашим контролем. Или думаешь, что я бы пошел без сопровождения по опасным районам?» На этом разговоры стихли, но новобранцы все еще нервничали. «Сначала я планировал донести котел до старого трактира Сантера, чтобы накормить детей и получить таким образом информацию, заодно и безопасное место для ночлега. Но вскоре передумал, потому что запах свежесваренной каши в этих местах работает получше любой приманки. Прошагал еще один квартал и лишь после перекрестка убедился в своей догадке. Да и Врум подтвердил информацию. Остановились, я скинул плащ и наконец снял этот шлем, от которого голова постоянно потела и чесалась. Выдохнул с облегчением, расчесывая волосы пятерней. «Господин?» – неуверенно спросил один из солдат. «Жить хотите?» – спросил я ровным голосом, демонстрируя браслет. «Тогда оружие отдайте вот этому с мешком и тащите котел дальше». «Да брось ты уже этот мешок, Эд!» «Спина болит», – облегченно ответил принц. «Думал, не донесу». Эти двое обнажили мечи, но сдаваться не собирались. Впрочем, и нападать тоже, явно видели, на что способны ловцы. Так и мялись в нерешительности. «Скормлю», — коротко бросил я, кивая солдатам за спину. Те по команде обернулись и упали на пятые точки. Ну прям двое из ларца. Все синхронно делают. «Люблю сочное мясо», — пророкотал Джан Джагаран, проявившись во весь рост. «Особенно тепленькое, когда срезаешь его с живых людишек слой за слоем». «Да демон», — проблеял один из солдат. «Котел», — напомнил я. «Ну вот и решили вопрос с грузчиками. Осталось решить вопрос с направлением». Покрутившись немного на месте, решил, что достаточно времени дал тем, кто решил покуситься на нашу еду. «Ну, веди давай», — крикнул я в пустоту. В следующий момент я почувствовал, как моего горла коснулось что-то холодное. «Люди никогда не смотрят наверх», — раздался тихий шепот мне в ухо, «только под ноги, потому что шанс споткнуться выше, чем получить кирпич на голову», — усмехнулся я. «Только от кирпича все равно умирают чаще, а ты теряешь хватку, Лейрезлира, и все равно никто не смотрит наверх», — произнес я, но уже с крыши дома. «Привет, Аби, а ты подросла». Я с умилением наблюдал за ошарашенной девушкой, которая только что держала кинжал у горла моего фантома, а тут он просто взял и растаял в воздухе. «И давно ты там сидишь?» — спросила она гневно. «Я отсюда и не слезал», — пожал я плечами и спрыгнул вниз. «А где твой брат Сим?» «В лагере», — дернула она головой. «Это нам, и каша», — кивнул я, и два языка. «Но я вроде как обещал их не убивать, если будут послушными». «Мы не имперцы», — скривилась она, глядя на притихших солдат. «Будут паиньками и ответят на вопросы, останутся живы, правда голодными. Веди тогда». «А вы чего вылупились?» «Слышали госпожу Аби?» «Котел в руки и потащили. Девчушка немного подросла с нашей последней встречи. Сколько прошло?» «Около 2 лет. Дети растут быстро. Как я понял, в пиковую форму они входят в этом мире в районе 18-20 земных лет. А вот дальше старение сильно замедляется. А еще я буквально слышал урчание множества желудков, сходящих с ума от запаха из котелка, который уже начал остывать. Урчало и от Аби, и от ее сопровождения с крыши. Так мы и дошли до самой внешней стены города, после чего Аби несколько раз постучала ножом по камню. Явно какой-то условный сигнал. Я ожидал чего угодно, но только не того, что из стены внезапно выйдет человек. Высокий парень, серьезный взгляд, так сильно контрастирующий с кожаной безрукавкой и забавной остроконечной шляпой. «Ба», — улыбнулся я, — «да сегодня прямо день встреч. А вас вроде бы, господин», — глубоко поклонился мне ловец, не забыв при этом сложить ладони в знак гипноса. «Рад видеть вас живым и невредимым в эти непростые времена». Тот самый ловец, который работал на банду драконов, но отказался вступать со мной в битву. «Мы вроде как миром разошлись тогда, пусть и не совсем честно». «Оставь, официоз», — отмахнулся я. «Ты принял меня за одного из гильдии шепчущих, но это не так. Я знаю», — вновь коротко поклонился он. «И прошу прощения, если принизил вас этим выводом, неуязвимый». И вновь глубокий поклон. «А теперь уже настала моя очередь удивляться», — перевел взгляд на Абель. «Да все в сопротивлении в курсе, кто ты», — отмахнулась она. «Смерть следовала за тобой по пятам. Все знают, что она может ходить только за неуязвимым. Иначе бы ты уже был мертв. Какие все знающие. Простите, что прерываю», — произнес Аваст, — «но тут небезопасно, пройдемте внутрь». Он положил ладонь на камень стены, и Аби первой вошла в стену, получается, какое-то сновидение иллюзий. Нет, она же стучала по камню ножом буквально только что. Пространственный карман, телепорт, развоплощение материи, тайная тропа, или магия наподобие дремлющих, когда стена стала сном. Интересно же, но спрашивать я не стал. Все-таки тайны ловцов, это тайны ловцов. Не то чтобы меня такие мелочи когда-либо останавливали, но именно у Эваста спрашивать не хотелось, потому что вежливости вправду города берет. Пропустив вперед ошалевших солдат с котлом, я прошел следом. И если они или принц сначала пытались нащупать стену руками, то я пошел прямо в стену, которой явно не хватало таблички «Стена 9¾». По ощущениям все же не иллюзия, как будто через толщу воды прошел, только сухой на выходе. Значит, Аваст каким-то образом меняет структуру предметов, с которыми взаимодействует, а возможно, еще и умеет манипулировать пространством. Потому что зал, в котором мы оказались, был похож на громадную пещеру, которая не могла находиться ни за стеной, ни в стене. Множество светящихся тонких колонн сталагнатов освещали пространство мягким голубоватым светом. Несмотря на замкнутость пещеры, воздух был довольно чистым и свежим. Но куда больше меня волновало количество народа внутри. Не меньше 1000 человек бродили среди залежей коробов, сидели вокруг небольших костров или отдыхали в импровизированных лагерях на раскинутых шкурах и покрывалах. «Добро пожаловать в сопротивление», — произнесла Аби. «Наш котелок с кашей, который я гордо выкрал прямо из-под носа имперцев, внезапно стал маленьким и незначительным. Лейр», — раздался радостный мальчишеский писк, — «не подох таки, и я тебя рад видеть, Сим. Есть шококат, а то мне никто не верит, что я его пробовал. А Аби все головой вертит, мол, не было никакого шококада. Она это нарочно, чтобы другие меня вруном дразнили, а сама целую половину сожрала за обе щеки. А ведь там было-то всего ничегошеньки, капелюшечка. А я ведь из лучших чувств. Я улыбнулся, несмотря на трудное время. Такой вот детский оптимизм внушал надежду на лучшее светлое будущее. А потом я взглянул на идею, и оптимизма разом поубавилась. «Пойдем», — отмахнулась Аби от брата, стараясь сделать вид, что она взрослая старшая сестра. «Отведу тебя к Сантору, он у нас главный. Ты как раз вовремя, Лэйр. Мы собираемся ночью атаковать склады с провизией и устроить диверсию на кузнях. Дай передохну немного и догоню». «Ладно», — я с кряхтением опустился на удивительно теплый камень. «Тяжелый день, честное слово. Ты устал?» — с усмешкой спросила Аби. «Ты, пойдем», — вставил Аваст, который все быстро понял. «Господин со своим спутником нас догонит. Центральная палатка сразу за путевым столбом с вывеской гуся в бабочке». «Понял», — кивнул я. Ловец взял непонимающую девочку под локоть, а Сима просто за вороты потащил прочь. Солдаты с котелком совсем сникли под множеством взглядов, но быстро смекнув, стали держаться поближе к девушке. Иди же присел рядом, все так же сжимая трофейные мечи и кинжалы в руках. Помолчали минутку, чтобы осознать происходящее. «Это те, кто все эти годы бился с Империей, ожидая твоего возвращения», — произнес я без всяких эмоций. «Я понимаю, но...» «Мне насрать», — отмахнулся я. «Не об этом речь. Кто тебя может узнать в лицо?» «Длань», — сразу сказал Эдди. «Но не все, только шуты созвездия. Ну и ты, само собой. Вряд ли кто-то из моих учителей и наставников выжил. Белая дюжина, они, хранители сторон света и щит короля бога. Они служили только отцу. Но они тебя видели, только в маске полубога, на церемониях и торжествах. А в лицо только няня, учителя и особо приближенные слуги. А что с матерью? Никогда не слышал про жену короля бога. Кстати, это секрет», — пожал он плечами. «Я почти не помню ее. Меня практически сразу забрали в столицу, но она часто приходила ко мне во снах, и сейчас приходит», — задал я наводящий вопрос. «Вигор оградил меня от любых угроз, я даже в калейдоскоп попасть не мог, то есть, ты не знаешь, жива она или нет?» «Жива, но здесь ее точно нет». «Откуда ты это знаешь?» — усмехнулся я. «Знаю», — серьезным голосом ответил Эдди. «Ладно, ладно», — примирительно поднял я руки, словно защищаясь. «Какие мы грозные. Значит, мать он любит, и она все еще жива. Но прямо здесь и сейчас никто нашего принца не узнает. Скорее всего, мне бы этого не хотелось. Эти люди, по сути, сражаются за идею и делают это изо всех своих маленьких сил. Но если они увидят свою надежду воочию, то сопротивление умрет в тот же момент». Прав был человек, сказавший, что не стоит встречаться со своими кумирами. «Пошли, посмотрим, что здесь и как. И кстати, я встал и направился в сторону видневшейся даже отсюда старой потертой трактирной вывески. Когда архитектор поработит континент, твоя мать тоже погибнет. Она сильнее, чем ты можешь думать. А как, то есть он за нее совсем не переживает, но мне нужны рычаги давления на эту бесхребетную психику. Пусть больше шансов доломать ее окончательно, нежели, да нет, хуже уже не будет». Поэтому я спросил самое очевидное. Она сильнее архитектора, и пошел в указанном направлении. В этот раз принц ничего не ответил. Так я и думал. Глава 3. Гений и идиот. Две стороны одного Лэйра. Как он, твой парнишка, странный. Впрочем, другого бы ты и не притащил. Где ты вообще его откопал? Сантор сидел на одном из камней, которые к лагерю стащили за место стульев. Он методично водил точильным камнем по лезвию старого меча, покрытому множественными царапинами и зазубринами. Оружие казалось не просто старым, но и настолько ненадежным, что проще было бы выкинуть и пойти воевать с палкой. Однако здоровяк держал его с некой отеческой любовью и, скорее всего, ни на секунду в мече не сомневался. «По дороге подобрал», — ответил я ему. «А что странного, техничный он, стилем владеет, притом нашим, эдийским. Старая школа, времен короля бога, да будут сны ему грезами. Только вот недообучен он. Видно, что где-то нахватался по верхам, а применять не умеет. Да и в настоящих боях не был, не понимает, как насмерть сражаются. Ну так молод еще, сейчас быстро научится. Ты не подумай, в строй я его возьму. Выживет, далеко пойдет. Да только вряд ли он выживет. Так все плохо, он против меня почти минуту простоял. Парирует те удары, которые невозможно парировать, если не знать как. А потом с ним пацаненок один из местных встал в спарринг, врезал ему сапогом по голени, и твой эт на этом кончился. От меча защищаться умеет, а от жизни – нет. Оруженосцем был, думается, там и нахватался. А может, и в рыцари метил, те только при дворе сражаться и умеют. В настоящем бою от них проку мало, песка в глаза бросил и хоть голыми руками бери. Так что, если за парня своего переживаешь, пусть лучше тут остается с бабами и детьми. Вообще не переживаю, усмехнулся я, на все воля гипноса. Не сегодня помрет, так через месяц, когда, я замялся под брошенным взглядом. Да, лучше не надо об этом, кивнул Сантер, убирая меч в ножны. И так боевой дух не важнецкий, нам бы неделю протянуть. С едой совсем все плохо, на пару дней хватит, но рацион скудный. Баб много, да мелкоты, и на вылазки их не возьмешь, и у бойцов пайка меньше. Да только что еще делать, не бросать же их голодом. Согласен, Лэйр, нам бы не помешали твои навыки здесь, произнес Сантер, отводя глаза. Я уже не молод, да и вообще, я жду Мор и остальных, возразил ему. Потом двигаю в столицу, и там бы не помешали твои навыки. Мне там нечего делать, теперь уже возразил Сантер. Здесь хотя бы есть люди, о которых я могу позаботиться. А там, ладно, отдохни до вечера, выходим после заката. Хорошо, кивнул я, вставая, побрел в сторону плаца. Так здесь называли небольшой пятачок более-менее ровной поверхности. Сантер постоянно гонял на нем молодняк, которого здесь хватало. Учил в основном обороне и ножевому бою. Мечи были далеко не у всех, да и атаковать строем от недавних детей никто не требовал. Для этого есть бывшие военные, солдаты и стражники, оставшиеся верными своим идеалам. Но за сутки, проведенные в лагере, я в этом сильно усомнился. Те, кто действительно чего-то стоил в бою, это старая гвардия. И верными они были скорее Сантеру. Трактирщик оказался не так прост, как могло показаться в начале. Я думал, что он на вроде связанного у местного сопротивления, а он тут за босса вообще и всем рулит. И самое главное, опытные старые вояки его уважают и по струнке ходят. И уже в свою очередь учат уважению младших. Короче, тут не армия, конечно, но что-то вроде лагеря по выживанию в экстремальных условиях. Эдди я нашел в центре площадки. Он как раз под галдеж остальных спарринговался с седым мужиком в неполном доспехе эдийской стражи. Принц выглядел помятым, уставшим и взмокшим, а вот лицо стражника было напряженным. Пожилой вояка явно не привык проигрывать безусым новичкам, но сейчас Эдди уверенно теснил его градом точечных выпадов. Пусть он и действовал на пределе своих сил, стражнику от того не легче. Он явно не успевал за молодым соперником, а самое главное, проигрывал в технике. Движения принца были более точными, выверенными, более уверенными. «Тебе не кажется, что он стал двигаться гораздо лучше?» — спросил я шепотом. «Тело помнит то, что забыл разум. Просто ему не хватало практики», — ответил Скай, проявляясь в ипостаси маленького кота. «В целом, его гоняли с самого детства. Если мне не изменяет моя безупречная память, то принц был бойцом выше среднего, пусть и не успел поучаствовать ни в одном реальном сражении. Тише говори», — перешел я на мысленное общение. В этот самый момент толпа разразилась овациями и криками одобрения. Эдди каким-то чудом сумел сократить дистанцию, обойти защиту стражника и теперь держал меч у его горла. Пожилой мужчина лишь довольно ухмыльнулся, признавая поражение. Эдди чуть было не плюхнулся на пятую точку от усталости, но подбежавшие парни подхватили его и начали поздравлять, хлопая по плечу. Похоже, старого мастера никто из них одолеть не мог, вот и радуются за своего. «Лэйр», — радостно произнес принц, подходя ближе и присаживаясь на камень. «Смотрел бой, только конец», — усмехнулся я, решив воздержаться от комментариев. Слишком уж счастливым выглядел принц, а ты быстро влился в компанию. Смотрю, уже стал популярным. «Ватага», — кивнул принц в сторону парней. «Отряд поддержки, хорошие ребята, честные, открытые, и мечом владеют хреново, в отличие от тебя. Я сделал что-то не так, напрягся, Эдди?» «Не знаю», — честно ответил я. «Зависит от того, как ты будешь отвечать на вопросы». «Какие вопросы? Например, почему ты владеешь мечом лучше бывалого королевского стражника? Кто тебя обучал? Кто ты такой на самом деле? Откуда у тебя навыки старой королевской школы? Почему трава зеленая?» «Разные вопросы, Эд. Я думал. Забей, мне ответы не нужны. Лучше скажи, ты пойдешь с нами на вылазку этой ночью, а у меня есть выбор. Ты свободный человек, никому ничего не должен», — помнишь, делай, что хочешь. А ты? — спросил принц после затянувшейся паузы. — Ты пойдешь, ты ведь тоже никому ничего не должен. Зачем тебе все это? Ради чего ты сражаешься? — Хороший вопрос, — усмехнулся я. — Чего ты хочешь на самом деле, Лэйр? — Не знаю, — честно ответил я, пожав плечами. — Я бы путешествовал. Посмотрел бы мир, перелез тысячеглавый рубеж, сгонял бы в Лир, спустился бы в кратер за птичьей стеной. Интересно, что там за твари такие лезут? Еще бы на парящие острова слетал. Там защита, мысленно вставил Скай. Придется своим ходом добираться. А здесь ты зачем? Вновь спросил Эдди. Чтобы получить такую возможность, серьезно ответил я. Хочу, чтобы у меня была возможность посмотреть мир и место, куда можно было бы вернуться. Хочу увидеть праздник, который организовал бы Шут. Хочу посмотреть ночь сближения с высоты башни Веда, выпить с шепчущими в Крауне, полетать на их дирижаблях. Много чего хочу, но ничего этого не будет, если мы не остановим архитектора, а мы его не остановим без великого кристалла из столицы. Но я, да ты тут при чем? Отмахнулся в ответ. Сам же сказал, что любой может воспользоваться им. Это всего лишь проводящий алмаз, а у меня как раз силового. Скай замутит завесу, размером с город, а там придумаем что-то. Или Мор использует кристалл, она тоже сильный ловец, а ты без ангела просто боец средней руки. Ладно, пойду отдохну перед вылазкой. Я встал с камня и отряхнул плащ. Сантер выделил мне место недалеко от центра, а Эдия приписали в ряды в Атаге, у них там свой лагерь. Я тоже пойду, произнес Эдди мне в спину, на вылазку. Пусть я и не ловец, но в бою не бесполезен, как оказалось. Твое дело, поступай как хочешь, кивнул я и отправился спать. Самый темный час перед рассветом. Что вот за тупость? Кто придумал эту фразу? Перед рассветом час самый темный, потому что с рассветом становится светлее. И когда становится светлее, тогда и начинается рассвет. То есть самый темный час не потому, что он весь такой из себя мрачный, а потому что темнее уже не будет этой ночью. Логично же, только вот почему-то считается, что с рассветом становится легче, и это самая главная ошибка восприятия. Рассветное время всегда было самым лучшим вариантом для нападения. Часовые клюют носом, самый крепкий сон в это время, и даже страдающие бессонницей под утро все равно засыпают. Но наша задача не нападать, не убивать и не творить погром. Наоборот, необходимо тихо зайти, вынести все необходимое и раствориться в солнечных лучах восхода. Сантер не за красивые глаза возглавлял сопротивление. В таких вот диверсионных вылазках он тоже разбирался, видно, жизнь заставила. Я не мог пойти рисковать чужими жизнями вслепую, потому вытряс все детали плана и остался доволен. Разведка шла больше недели, притом не только самих складов. Сопротивление имело своих людей и в стане врага, в основном в числе простых работяг в должности «таскай не воняй». План меня тоже устроил полностью, потому я согласился принять в нем участие. Скажем так, мое присутствие заметно облегчило задачу, потому что диверсифицировать припасы было лишь приятным побочным бонусом. Основная задача – ударить по кузням имперцев. Чтобы они тут не плавили, это нужно императору. Любое наше вмешательство хоть немного, но ослабит противника. И, хотя без короля бога вся эта авантюра не имеет смысла, Сантер продолжал действовать на благо королевства. Этакая фанатичная обреченность. Без какой-либо конечной цели просто выполнять поставленную самому себе задачу. Но я-то эту финальную цель видел, пусть и не спешил посвящать в нее старого вояку. «Время», — мысленно произнес Скай. «Джа, твой выход», — произнес я, протягивая демону камень. «Ящер», — усмехнулся он, — «отпечаток сновидения ящера, ты бы еще огненных тараканов сюда запечатал. А что, есть такие? Уверен, ты бы нашел. Хватит ворчать, делай свою работу. Ты обещал мне центнер мяса с кровью. Килограмм. Центнер или я отказываюсь. Вот же горелка строптивая», — прорычал Скай. «Килограмм или справлюсь без тебя», — возразил я. «Как низко я пал», — притворно вздохнул Джан Джагаран. Но камень с демоническим отпечатком все-таки взял. Поднес к лицу и раскрыл забрало на манер розочки. Затем глубоко вдохнул и медленно выдохнул поток горячего воздуха прямо на камень, отчего руны начали раскаляться изнутри. Отпечаток демонического ящера внутри эфирного камня почувствовал родную стихию и принялся впитывать мощь князя демонов. Джа брезгливо бросил камень прямо в костер, который горел в центре лагеря, а ведь до него не меньше сотни метров было. «Пошли дальше», — скомандовал я, развоплощая сновидение. Мы рванули по крышам вдоль площади, стараясь не разбудить никого из солдат. Они спали прямо тут, на камнях, да так, что шагнуть было некуда. Видимо, дома заняли офицеры, так что простым служивым даже мест не осталось. Слишком много имперцев на квадратный метр, а Санти и так не был большим городом, хоть и считался таковым по меркам этого мира. Мы раскидали еще 5 таких же камней, усиленных князем демонов, когда первое сновидение ящера наконец-то прорвало защитные руны и выбралось наружу. Демонический рев разлетелся над городом, а следом ему вторили крики солдат. Площадь — лишь первый этап отвлечения внимания. Офицерский дом, где живут те, кто отвечает за кузни, второй, сами кузни, третий. Еще парочку я успел бросить в самое большое скопление солдат. В это время Сантер с основными силами должны были обчистить оружейные склады, а ватага молодняка вынести запасы еды. В целом, капля в море. Но в рамках одного города мы должны были нанести серьезный удар по позициям империи. Потом будет усиление стражи, дозоры ловцов, карательные рейды и прочие прелести партизанской войны. Поэтому в первую вылазку необходимо было максимизировать ущерб. Второй раз подобное не прокатит. Город запылал, загудел, ночь озарилась огнем от обезумевших демонов, оказавшихся в непривычном месте среди хладнокровных, как называли людей демоны. Разумеется, после заточения они были очень злы, а получив силу самого князя, еще и опасны. Так что веселье солдатам обеспечено. А у меня была еще одна работенка, и большой вопрос, осилю ли я ее. Башня городского ловца копьем возвышалась над городом. Внутренним взором я видел переплетение эфирных потоков, окутывавших каждый камень. Среди простых путников ходит легенда, что эти башни – живые. Среди студиазов академии, что башни сами выбирают себе мастера, а не наоборот. И только малая часть ловцов, включая меня, знает правду. Мне ее открыла память неуязвимого, который не раз посещал подобные места. Чаще всего после моего прихода башне приходилось искать себе нового мастера, но каждый из них заслужил свою участь. Вот и сейчас я стоял перед высокой дверью, которую невозможно взломать против воли мастера. Но главный секрет белого камня в том, что у него нет иного хозяина, помимо самого Гипноса, олицетворяющего мир грез. Я, Лаэр, нареченный неуязвимым, произнес я на языке калейдоскопа, миром грез и воли Гипноса, отмеченный знаком Димора. Я накинул сон неуязвимого, а вместе с ним и линии татуировок обрамили мое лицо, сплетаясь в замысловатую татуировку, подтверждая мои слова. Я пришел по зову калейдоскопа. Те, кто укрылись за твоими стенами, несут угрозу равновесию мира грез и яви. Я пришел восстановить баланс, и если я не в своем праве, убей меня здесь и сейчас, иначе отойди в сторону, позволив исполнить волю его. Дверь с тихим щелчком распахнулась, приглашая меня войти. Правила простые: вычистить заразу, не причинять вреда самой башне, хотя этого тысячелетнего монстра еще попробую царапать. Ну что, усмехнулся я, не растерял еще навыки. За себя беспокойся, прорычал Скай. Около 2 десятков боевых ловцов империи сейчас живут в башне мастера, того самого Луи, который в свое время пытался сломать мой якорь, а в итоге заразился скверной. Кстати, он тоже переметнулся на сторону империи, причем уже давно. Негоже городскому мастеру служить кому-то еще, помимо башни и населения города, в котором эта башня стоит. Именно город и башня даруют ему силу. Неблагодарный старикашка. Ну, он заслужил то, что грядет, как и все они. «Папочка дома!» — крикнул я в вышину винтовой лестницы. «Кто не спрятался, тому придется умереть первым». Я почувствовал, как мое тело изменилось, принимая кошачьи очертания, лапы налились силой, темнота перестала быть помехой, став союзником. В когтях я сжал рукояти, пустив в них третий поток эфира, превращая оружие в еще одну пару клыков, помимо тех, что сверкали в нашей соскоем пасти. Димора, убийца ловцов на службе мира грез, и у меня в этой башне есть работа, а потом пойдем завтракать. Погоди, не бей, дай, кое-что попробую. Примирительно поднял я руки, убрав оружие. Гроздь огненных точек сорвалась с пальцев мастера и помчалась в мою сторону, лишь для того, чтобы искрами стечь по поверхности щита. Я сказал: «Погоди». Железное ядро влетело в живот ублюдка, выбивая весь воздух из его легких. Пока он корчился на полу, пытаясь вдохнуть и потушить тлеющую мантию, я вновь принялся экспериментировать. Не самое лучшее время для самообучения, но и когда у меня было это лучшее время. Уверен, что это так должно работать. Пробормотал я себе под нос. Точно тебе говорю, рыкнул Скай. А узловые точки инвертированы или надо соединять полярности попарно? Как вообще этот конструкт выглядит? Без понятия. Я лишь помню по ощущениям, как ты это делал раньше. Гребанное ограничение в 3 потока. Я могу одновременно накинуть сон, принять облик человекоподобного льва и создать оружие. И на первых 5 ловцов этого хватило. Хотел бы сказать, что использовал эффект неожиданности, но план был иной. Сам не знаю почему, но я вначале предложил им сдаться. Без понятия, откуда во мне эта доброта, может гипноз попутал, может башня сказала свое слово. Но даже так, на нечеловеческой скорости я успел подняться на 2-й ярус, где и грохнул 5. Ничего трудного, всего лишь мастера, которые не ожидали ближнего боя. А вот на 3-м меня уже ждали, пришлось использовать щит пробуждения, как я его назвал, по названию «Дара крови». Да, совместная дальнобойная атака не причинила мне никакого вреда, но вот на этот щит я потратил 1 из потоков, так что теперь стоял в своем человеческом облике. Но это еще полбеды, самая соль в другом. Щит пробуждения использует конструкт купола, радиус от 1 метра до 3, в зависимости от настроек. И вот когда я сблизился с очередным ловцом, намереваясь провести принудительное извлечение ненужных органов, то получил ледяным молотом по харе. Щит нивелирует любую магию, приходящую извне, а вот внутри купола противник вполне умеет снить. Тогда Скай объяснил, что раньше я мог использовать защиту на своем теле, как 2-ю кожу. Гипносом по голове, проворчал я, когда очередная попытка провалилась. Не могу создать привязку. Пока не двигаюсь, нормально, чуть шевельнусь, и вся защита сразу дырами идет и тает. Логично же, пробормотал Скай. Или ты думал, что привязать сновидение к физическому телу так просто? Ну, накидывать тебя или свой сон я же могу. Правда, через 1 из сложнейших конструктов в качестве промежуточного звена. Через него же я и пытался привязать щит. Но одно дело вплетать в поток эфира целостное сновидение и совсем другое. Одно из его свойств. Если бы Скай не сказал, что так можно будет сделать, то я бы уже бросил эти попытки.